родственники пытались выдать ее вторично замуж, госпожа Цао изуродовала свое лицо, чтобы никто не захотел на ней жениться. Фань Су, служанка и наложница крупнейшего танского поэта Бо Цзюй И, 772-846 годы, известна также как искусная певица. Сяо Мань, знаменитая танцовщица, наложница Бо Цзюй И. «Я кое-что читала из того, что рассказывает второй дядя», — произнесла Цяо Цзе. «Но кое-что для меня ново. После объяснений мне стало намного понятней даже то, что уже знакомо. Разумеется, иероглифы, которыми написаны эти сочинения, ты знаешь», — сказал Бао Юй, — «проверять тебе незачем. Я слышала от мамы, что наша Сяо Хун была когда-то вашей служанкой», — сказала вдруг Цяо Цзе. «Потом мама взяла ее от вас, а новую служанку вам до сих пор не дали. Мама собирается послать вместо нее какую-то Лю Уэр, но не знает, угодит ли она вам». «Так сказала твоя мама», — радостно воскликнул Бао Юй. «Если она хочет прислать мне служанку, пусть присылает, но почему ей вздумалось спрашивать меня?» И, обращаясь затем к матушке Цзя, он промолвил: «Смотрю я на Цяо Цзе, и мне кажется, что она умнее и грамотнее своей матери». «Неплохо, что она грамотна», — улыбнулась матушка Цзя, «но лучше бы ей заниматься рукоделием и другой женской работой». «Этому я учусь у няни Лю», — поспешила вставить Цяо Цзе. «Я не умею вышивать в совершенстве все эти кресты и цветы, но кое-чему научилась». «Конечно, в жизни таких людей, как мы, рукоделие не играет особой роли», — заметила матушка Цзя. «Однако нужно овладеть этим искусством на случай, если мы попадем в затруднительное положение». «Да-да», — поддакнула Цяо Цзе и хотела попросить Бао Юя, чтобы он продолжил ей толкование книги дочернего благочестия, но неожиданно заметила, что Бао Юй задумался и не стала тревожить его. «Как вы думаете, о чем думал Бао Юй? Он был опечален, почему до сих пор не приходила Уэр во двор наслаждения розами. А дело было в том, что сначала девочка болела, потом госпожа Ван прогнала Цинвэнь и приказала не посылать к Бао Юю никого, кто был бы похож на Цинвэнь. Бао Юй вспомнил, как встретился с Уэр и ее матерью в доме у Гуя, куда они принесли вещи Цинвэнь. И тогда Уэр показалась ему особенно привлекательной. А сейчас, когда Фэнзе хотела прислать ему эту девочку вместо Сяо Хун, он был вне себя от радости. Между тем матушка Цзя дождаться своих гостей и послала за ними девочку-служанку. Вскоре после ее возвращения пришла Ливань со своей младшей сестрой Танчунь, Сичунь, Сянюнь и Дай Юй. Девушки по очереди справились о здоровье матушки Цзя, а потом поздоровались со всеми. Но тетушки Сюэ до сих пор не было, и матушка Цзя, потеряв терпение, послала за нею еще раз. Вскоре тетушка Сюэ явилась. Бао Юй подбежал к ней и справился о здоровье, но тут заметил, что ее сопровождает только Бао Цинь. Бао Чай и Син Сюянь отсутствовали. «Почему не пришла сестра Бао Чай?» — спросила Дай Юй. «Тетушка Сюэ солгала, что ее дочь нездорова. Что касается Син Сюянь, то она не пришла, потому что знала, что здесь находится тетушка Сюэ, ее будущая свекровь». Отсутствие Бао-Чай опечалило Бао-Юя.